Случались недоразумения, стычки между самыми младшими из японцев и самыми старшими колонистами, но это как туча, вот она есть, а вот ее уж унесло ветром. 4 октября 1920 года, воскресенье, Балтийское море. Сегодня день бурной погоды, волны выше вчерашних, на палубе пусто. Младшие дети во втором и третьем трюмах страдают от морской болезни. От полудня 3 октября до полудня 4 октября пройдено 130 миль. От Бреста 977 миль до Гельсингфорса 450 миль. Из судового журнала Йомимару. Полковник Аллен и капитан Каяхара все еще пребывают в неизвестности. Вот почему пароход вместо привычных 240 миль прошел за сутки вдвое меньше. Йомимару сбавил скорость, словно гончие, потерявшие след. Начальник колонии посылает во все концы радиограммы. Вашингтон, Париж, Ригу, Копенгаген, Выборг и даже Рудольфу Тойслеру в Токио. Но эфир молчит. Никто не отзывается. Где-то в кабинетах все еще идут споры о судьбе колонии. Райли Алина не оставляет ощущения, что последнее слово хотят оставить за ним. Он же второй раз дает указание капитану следовать в Гельсингфорс и извещает об этом решении начальства. И только после этого получает согласие. Принятое решение придало силы Йомимару. Он удвоил скорость и за последующие сутки прошел 250 миль. Финский берег уже рядом. Ханна Кэмпбелл и Серафима Боброва подумали, что надо устроить прощальный ужин. Ни одно путешествие не считается завершенным без него. Они распределили обязанности. Серафима Викторовна украсит столовую, а мамаша Кэмпбелл позаботится о столе. Кого пригласим? Русских воспитателей, американский персонал и, конечно, мистера Каяхару с его помощниками. Капитана нужно пригласить заранее, у него ведь вахты, рассудила Боброва. Этим я сейчас займусь. — согласилась Ханна. Она знает, женщина не вправе подниматься на ходовой мостик. Такова суровая морская традиция. Она ни разу не пыталась ее нарушить. Хотя, будь это судно не японское, а американское, бросило бы вызов глупому мужскому шовинизму. На Аляске и в Сибири Ханна ни в чем не уступала мужу, да и другим золотоискателям. Держала в руках тяжелую кирку и лоток. Ее присутствие приносило удачу, так говорили все. Почему же в море иначе? Когда-нибудь она возьмет в руки штурвал и докажет, женщина может покорить не только мужчину, но и море. Но закон есть закон. Даже если он не писанный, и она подошла к телефону. Миссис Кэмпбелл, хорошие идеи рождаются сразу в нескольких головах. Мой повар тоже решил устроить прощальный ужин. Отлично, капитан. Тогда соединим наши усилия. Боброва позвала на помощь молодых воспитательниц. Они предложили сделать в столовой декорацию из флагов и цветной материи. И вот что еще придумали. Перед каждым прибором будут лежать именные карточки, как и положено на настоящем международном приеме. Атмосфера была праздничной и непосредственной, а речи и шутливыми, и серьезными. Вступительное слово предоставили начальнику колонии, но неожиданно он отказался. Я забыл в каюте свои шпаргалки. Начинайте без меня. — Тогда вам слово, капитан, — предложила миссис Кэмпбелл. — На пароходе я самый старший, не по званию, а по возрасту, — сказал Каяхара. — Жизнь моряка, хотя многие думают иначе, очень однообразна, от берега до берега, а между ними сотни тысячи миль соленой воды. Самые радостные события в моей жизни происходили не на воде, а на суше. Там живут близкие мне люди. Но сегодня большой праздник, хотя мы и в море. Через несколько часов на рассвете заканчивается наш долгий-долгий рейс. Скажите, много ли есть на свете людей, которые бы совершили кругосветное путешествие? Каяхара медленно оглядел всех, кто сидел в столовой, а потом сам же ответил. Их мало даже среди моряков. Вот я уже четверть века на палубе, но пока не вхожу в их число. А много ли мальчиков и девочек, совершивших кругосветный рейс? Думаю, таких детей нет. Но так было до сегодняшнего дня. Теперь почти 800. Это абсолютно мировой рекорд, который, я уверен, будет держаться еще много лет. Я знаю, Русские дети, прежде чем подняться на Йомимару, 3 месяца ехали из Петрограда во Владивосток, а потом пересекли 2 океана, и теперь они в 2 шагах от своего города. Пусть же встреча с родителями будет счастливой, а трудные испытания, которые выпало на их долю, последним. Все подняли бокалы с французским шампанским, несколько ящиков, которые предусмотрительный Барл Брэмхолл приобрел в Бресте. Неожиданно вошел Райли Аллен. На нем был костюм и белоснежная сорочка. Он ни разу не одевал их после Нью-Йорка. «Я рад, что успел вовремя и могу присоединиться к тосту капитана. Он сказал замечательные слова, но я предлагаю выпить шампанское не только за здравие детей, но и за тех, кто сопровождал их на долгом пути домой. Это русские воспитатели и учителя, заменившие им на время родителей. Это волонтеры, оставившие семьи и пренебрегшие покоем и уютом. Это японские моряки, которым были доверены многие жизни, и чье мастерство и трудолюбие привели нас к желанному берегу. Извините, — перевел дух Аллен за несколько скопарный слог, — но что тут поделаешь? Так я чувствую. А сейчас я прочту еще более торжественные слова. Это небольшая поэма. Я сочинил ее прошлой ночью. Аллен достал из внутреннего кармана листок бумаги. Он читал, воздерживая волнение, но, казалось, каждое слово рождается только сейчас, на глазах у всех. Стихотворение, написанное 26 октября 1920 года перед прибытием парохода Йомимару в порт Гельсингфоркс и подаренное автором персоналу американского Красного Креста. Перевод Ольги Молкиной, внучки колонистов Ольги Капосовой и Юрия Заводчикова. «Мне больше не надо за Йоми старушку дрожать среди волн, не щадящих бортов. Мне больше не страшно, что связи нет с сушей, и сос наш, возможно, не примет никто. И больше не встанут от ужаса дыбом остатки сидеющих быстро волос. Причину назвать без труда вы смогли бы. Мы якорь бросаем в порту наших грез. Подходит к концу петроградцев скитане. Мы в шаге от нашей 2-летней мечты. Конец обжигавшим нам души терзанием. Финляндия примешь с рассветом нас ты. Как часто бледнее в поту я холодном смотрел, как мальчишки висят на снастях, представив возможный полет их свободный и треск в переломанных детских костях. Смотрел, как они безрассудно, отчаянно свисают за борт и по трапам летят, и ждал ежечасных известий печальных, и криков, и стонов упавших ребят. Но больше на помощь меня не зовите. В ответ вам скажу лишь короткое «ноу». В последнюю ночь я спокоен, смотрите, как наша мисс Фармер, а также мисс Сноу. Прощание минуты уже недалеко. Йомимару разве не стал нам родным? От самого города Владивостока и горе и радость делили мы с ним. Несчастье ли это, скажите мне честно? И разве, признайтесь, не кажется вам, —